Глава 20. Свидание в саду. Я взяла черный плащ Мариэлла и обернула его вокруг себя, посильнее натянув капюшон на голову. Слуги редко появлялись в крыле ведьмы, опасаясь за свою жизнь, а Фернис перестал сторожить ее совсем недавно. Я до сих пор не знала, чему обязана – кольцу или глупым заигрыванием. В любом случае, в коридоре было пусто, и я дошла до сада без происшествий. Прокралась тихо, как мышка, нырнула в кусты, и... Алистер сидел все там же, только теперь сполз на пол, опираясь спиной на стену и согнув одну ногу в колени. Сколько он тут пробыл? Несколько часов? Я почувствовала укол вины. В руках парень крутил стебель розы без цветка, а вокруг него были разбросаны лепестки. Будто принц не мог занять себя ничем другим и гадал на цветах. Или просто обрывал их без причины, к чему я склонялась больше. Я стянула с себя плащ и скомкала его, прежде чем положить под кусты. Посмотрела на кольцо и посчитала, сколько примерно оставалось на разговор с Алистером в моем настоящем теле. Минут 25 у меня было в запасе. «Значит так», — ворвалась я в тишину сада, и Алистер едва не выронил стебель, за секунду вскакивая на ноги. Тень сомнения мелькнула на его лице, а потом на нем расползлась счастливая улыбка. «Ты», — прошептал он, делая шаг навстречу. «Сначала послушай», — сказала я, уперев руки в бока. «Не знаю, что ты себе выдумал, но это ошибка. Я тебя не спасала и оказалась там случайно. А теперь мне пора. Всего доброго и удачного отбора». «Ты меня спасла», — нахмурился Алистер, забегая впереди и преграждая дорогу. «Нет, не спасала», — тыкнула в грудь принца указательным пальцем. «Тебя спасет одна из невест». «А кто ты?» Принц наклонил голову и задумчиво посмотрел на мой палец. Происходящее его явно забавляло. «Как твое имя?» «Не скажу», — я покачала головой. «Просто не ищи меня больше». «Хорошо, не буду», — легко согласился принц, и у меня отлегло от сердца. Все случилось быстрее и легче, чем я предполагала. Должно быть, он просто удостоверился в том, что ошибся, и понял, что зря проторчал здесь целый день. Я благодарно поклонилась Алистеру, как сделала бы любая другая простолюдинка, прежде чем обойти его, как вдруг почувствовала, как мою руку сжали мужские пальцы. «Я просто больше не отпущу тебя». На лице принца появилась самодовольная улыбка, и я застыла. «Не смей шутить так!» — прорычала я, дергая руку на себя, но принц и не думал отступать. «Я серьезен». Камень сверкнул на руке парня, который он схватил меня. Я было подумала стянуть с него кольцо и отвлечь, но тут же покачала головой. Я пришла сюда помочь себе, но не навредить ему. «Давай проверим, ошибся ли я. Останешься со мной». Если бы кольцо, заколдованное котом, могло тикать, оно бы неизбежно и громко отсчитывало оставшиеся мне секунды. «Я хочу знать твое имя, моя солнце Ли, только попробуй еще раз так меня назвать», — прошипела я, и брови Алистера поползали вверх. «Я Карина». «Ты...» В его светло-карих глазах блеснула догадка. «Принцесса дома коралловых земель? Ты припозднилась». Теперь пришла моя очередь удивленно вскидывать брови. А потом я вспомнила имя неявившейся невесты. Корина, ну конечно. Нет, не скажу, пусти уже, наконец. Отпущу, если ответишь на мой вопрос. Его большой палец начал поглаживать костяшки на моей руке, и от этого прикосновения я тут же покрылась мурашками с ног до головы. От страха быть разоблаченной или еще от чего-то другого, сейчас я думала лишь о том, как отвадить принца от себя и спасти ситуацию. «Я не принцесса, просто служанка». «Ты не здешняя», — прищурился парень. А когда я была открыла рот, чтобы начать спорить, он заставил меня захлопнуть его одной фразой. «Ни один слуга в этом королевстве не осмелился бы разговаривать так с наследным принцем». «Упс». Я сглотнула, а потом сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Сердце стучало в груди, как бешеное, и я лихорадочно соображала, как избежать проблем. Магия ведьмы загнала проклятие подальше в самый нужный момент, и я понимала, почему Алистер жаждет повторения того трюка. Ему казалось, что девушка чудом спасла его, и, конечно, я понимала его стремление, но та ситуация лишь запутала его, оттянула выявление настоящей судьбы, а еще могла навлечь гнев кота на мою бедную голову. «Есть причина, по которой ты убегаешь», — подозрительно протянул парень. «Если ты слуга, ты не могла прибыть в наше королевство одна. Ты служишь одной из невест?» «Возможно». Я тут же ухватилась за его слова. «Я не могу встречаться с принцем без ее ведома, это подло. Поэтому прошу, если ты благодарен мне за вчерашнее, хоть это была и случайность, клянусь, я не приложила руку к твоему избавлению от проклятия. Прошу, просто забудь об этом». «Должно быть, твоя госпожа ужасно взбесилась. Она не сделала тебе ничего плохого?» Его голос был полон участия, поэтому я смягчилась. «Нет, не волнуйся, не сделала. Но только пока. Не подставляй меня, хорошо?» «Я оставлю тебя себе, а их отправлю по домам завтра же утром», — мрачно кивнул принц. «Ах ты, эгоистичный!» Я проглотила ругательство и зло посмотрела на удивленного принца. «Я тебе вещь какая-то, что ли? Собрался оставить меня себе. Лучше оставь меня в покое. Здесь у тебя будет хорошая жизнь, обещаю», — внезапно вспыхнул парень. «Все стало хуже некуда, и черт меня понес в этот сад». «Не все так просто. Сделаешь это, и никогда меня больше не увидишь. Прошу, просто продолжай отбор, будто меня и не было никогда». «Невозможно», — отрезал он, и я взвыла. Так что Алластер отпустил мою руку сам и округлил глаза. «Я никак не могу тебя понять», — тут же добавил он, поджав губы. «Ты боишься меня? Я тебе неприятен?» Я потерла руку в том месте, где ее сжимали пальцы парня. Кожа едва ощутимо покалывала после его прикосновения. «Нет, я не... То есть...» Я прикрыла глаза, отвешивая себе мысленную оплеуху. «Но кто так мямлит? Я только-только сменила облик ведьмы на свой собственный, а уже превратилась в тряпку. Что мне сделать, чтобы ты забыла о вчерашнем дне и не натворил никаких глупостей?» Алластер задумчиво потер подбородок, и глаза его сверкнули. «Я хочу видеть тебя каждый день до конца отбора. Думаю, смогу убедить остаться и после него». Парень усмехнулся, и я беспомощно возвела глаза вверх на стеклянный потолок, за которым просматривалось чистое небо. «Если не хочешь, я просто завершу его сейчас же и украду тебя у твоей госпожи, кем бы она ни была». Он самодовольно хмыкнул, и мне захотелось отвесить подзатыльник его черноволосой голове. «Допустим, я соглашусь», — протянула я, прищурившись. «Допустим, не каждый день. Ты обещаешь не раскачивать лодку?» «Лодку?» «Пообещай не завершать отбор. Пообещай внимательно следить за испытаниями и невестами. Пообещай, что никому не расскажешь обо мне. И вскоре ты убедишься, что глупо ошибся». Я сглотнула, просчитывая, во что мне это выльется. «Но если найду его судьбу раньше и женю, встречи не понадобится вообще. Так почему бы не рискнуть?» «Или убедишься в этом ты? Через день», — немного подумав, кивнул Алластер. «Значит, мое обещание в обмен на встречи. Смотри, не забудь о нем». Я нервно посматривала в сторону выхода, но Алластер вдруг вновь взял меня за руку и направился к той стене, у которой я его застала. Он сел на пол и указал взглядом на местечко рядом с ним. «Что ж, начнем? Я хочу узнать о тебе как можно больше». «Но уже сегодня?» «Проведи со мной время, чтобы я смог дождаться следующего раза. Не думала же ты убежать, как и в прошлый раз, даже не поговорив со мной». Он смотрел на меня снизу вверх, но взгляд его был полон превосходства. Он понимал, что полностью контролирует ситуацию, и, кажется, наслаждался этим. «Это часть договора». Я едва не зарычала. «Опять договоры! Король, кот, принц! Кто следующий? Это загонит меня в могилу! Благо, в этот раз обошлось без крови, и на том спасибо». Я подобрала юбки и присела рядом с принцем, чтобы тут же поймать на себе его благодарный взгляд. Теперь он не был самодовольным. «Знаешь, ты немного напоминаешь мне одну женщину, что заботилась обо мне в детстве», — сказал он. «Только тебе не хватает ее кротости». «Да что ты говоришь?» — прищурилась я, чувствуя себя оскорбленной. «Найду ее, чтобы она научила меня обращаться с принцами». «Теперь совсем не напоминаешь», — засмеялся тот. А потом вдруг стал серьезным. «Спасибо. За тот раз. Я слышал голоса с другой стороны». «Голоса?» Я нахмурилась. Алластер пожал плечами. «Возможно, это была моя мать». «Откуда у тебя вообще это проклятие?» — спросила я настороженно, и принц беспечно развел руками. «Оно — часть меня, с самого рождения. Всю жизнь я желаю избавиться от него. И вот появилась ты». Он улыбнулся, но в его темных глазах затаилась печаль. «Не хочу, чтобы оно снова отняло кого-то из моих близких». «Кого оно отняло?» Я сглотнула, отведя взгляд. «Твой отец болеет из-за него?» «Опять очевидно, ты не местная», — он усмехнулся, опираясь затылком о стену, и пожал плечами. «Нет, не знаю. Он хворает с самой смерти мамы. Говорят, он любил свою королеву сильнее всего на свете. А проклятие погубило ее в день моего появления на свет. Думаю, он не отказался от меня лишь из-за любви к ней, ведь она даровала мне жизнь». «Но он любит тебя», — возразила я и поймала насмешливый взгляд принца. Я вспомнила, как король был готов отдать половину оставшихся ему дней ради сына. «Он любит память о ней. Я не видел его до моих 16, — сказал Аластер. После смерти мамы отец лишился разума и беспорядочно развязывал войны. Так что меня ненавидит не только он, — принц пожал плечами. Я отнял у людей королеву и мир в их доме, близких, заставил бежать из сферы в другие в поисках покоя. Так что я даже рад, что ты не здешняя». «Ты не виноват», — я покачала головой, чувствуя, как мурашки бегут по спине. «Очевидно, проклятие принесло тебе не меньше несчастья, чем всем остальным». «Я не хочу, чтобы ты меня жалела», — внезапно засмеялся принц. «Ты должна влюбиться в меня, а не сочувствовать». Я открыла рот от его наглости, а потом принц подарил мне кривую усмешку, и я забыла все, что хотела высказать о его самоуверенности. Щеки обдало жаром. «Расскажи о себе, Карина. Какой была твоя жизнь до отбора?» «Ну, я ничего не могу рассказать о своих родителях, потому как не знаю их». Я почесала затылок и подумала, как бы не ляпнуть о чем-то не из этого мира. «Меня воспитывала бабушка». «А твои родители?» «Я не знаю их», — повторила я спокойно. Аластер выглядел смущенным. «Прости. Как давно служишь женщине, что привезла тебя сюда?» «Я бы не хотела обсуждать это. Есть что-то, что тебе нравится?» С каждой секундой наша встреча все больше походила на быстрые свидания. Но, как ни странно, тихий голос Аластера немного успокоил меня. «Наверное, это готовка», — ответила я, чуть подумав, и принялась разглаживать невидимые заломы на подоле платья. «Когда я была маленькой, денег у нас с бабушкой не было, и на дни рождения подруг я всегда дарила пирожные. Я готовила их сама, и это приносило мне много радости. Все хвалили их. Я вспомнила, как училась делать самые первые сладости, и как с каждым разом получалось все вкуснее и вкуснее. Наверное, это единственное, что я могу делать по-настоящему хорошо. Единственное, в чем я могла не чувствовать себя неудачницей. Процесс готовки мешал мне думать о том, кто я есть и для чего, собственно, живу эту жизнь. Он, а еще дорама о любви, которой у меня никогда не было, и даже не маячила на горизонте. Но об этом я благоразумно промолчала. «Потому что это то, что ты любишь?» — улыбнулся парень, и я моргнула. Я совсем не заметила, как Аластеру удалось разговорить меня. Вокруг нас было очень тихо, а парень сидел рядом и внимательно смотрел в мое лицо, пока я говорила. Так близко, что я смутилась. Не помню, когда последний раз кто-то интересовался мной, а не давал невыполнимые задачи. Сейчас я особенно остро почувствовала, как мне не хватает обычной жизни. С пирожными, заказами, странными клиентами и успокаивающими часами готовки без лжи и проклятий. Захотелось плакать. «Пожалуй, так», — сказала я, потрепав ткань платья и сжав ее в руках. «А у тебя есть что-то такое?» «Раньше я думал, что нет», — сказал Аластер, и от этого шепота по спине моей побежали мурашки. Я видела его лицо, могла рассмотреть едва заметную щетину на его щеках, увидеть изгиб ресницы, различить цвет радужки. Его глаза не были темно-карими на свету. В их глубине сейчас различалась синева предштормового моря. Как странно. «А сейчас?» — прошептала я, и Аластер улыбнулся краешком губ. Прямо перед тем, как тронуть кончиками пальцев мою щеку и начать наклоняться. «Мне пора!» — взвизгнула я, когда лицо парня оказалось в опасной близости от моего в считанных миллиметрах, и наше дыхание смешалось в одно, и резко подорвалась с места. «Но мы еще не договорили. Условия поменялись!» — рявкнула я, бросив взгляд на марганит в моем кольце. Божечки, сердце грохотало в груди, как бешеное, а жар с щек теперь перетек и на шею. «Ты останешься еще!» — твердо произнес Аластер и схватил меня за руку. В глазах его была такая решимость, какой я еще никогда не видела. Как маленький он не готов был отпустить то, что заинтересовало его, как настоящий избалованный принц, хоть судьба и обошлась с ним несладко. И это разозлило меня. «Я сказала нет!» «Я...» Аластер поднялся на ноги, чтобы возвыситься надо мной. И в саду раздался звонкий шлепок. Я изумленно смотрела на покрасневшую ладонь, которая пока еще не болела от удара, и на быстро алеющую щеку принца. Аластер неверяще прикоснулся к месту удара кончиками пальцев и поднял шокированный взгляд на мое испуганное лицо. «Бил ли кто-то хоть когда-нибудь королевского наследника?» «Ой-ой...» Я сглотнула, а потом мигом, пока меня не успели остановить, подхватила юбки и кинулась к выходу. Пробежала под навесом из роз, задыхаясь от платья, пережавшего грудную клетку и затрещавшего на мне в момент, как начало расходиться по швам, пронеслась по коридору, подгоняемая дико бьющимся сердцем и одной мыслью в голове. «Меня казнят. Мне точно отрубят голову».